Глава 9. Вот так, дитя мое, началась новая страница моей жизни. Мама Индиры прислала адъютанта, который сопровождал меня в пути. Выйдя из поезда на одноколейной железной дороге, связывающей далекий Кучбихар с другими княжествами, я увидела на горизонте острые очертания Гималайских гор. Носильщик помог отнести старый отцовский чемодан в присланную за мной Тонгу. До отъезда из Джайпура я прочитала все, что смогла найти о далекой северо-восточной провинции, где жила Индира. Тому, кто никогда не бывал в моей стране, сложно представить, какая она разная. Индия — страна контрастов. В каждом княжестве живут совершенно непохожие друг на друга народы со своим языком и самобытной культурой. Как только я села в Тонгу, одежда прилипла к телу. Жаркий и влажный климат Кучбихар разительно отличался от иссушающего зноя Джайпура. Проезжая через город, я заметила, что жилища здесь совсем простые, сделанные из бамбука и тростника, а крыши увиты гибискусом. Здания строили на сваях, чтобы спасти от мощных наводнений. Никто здесь не выбрасывал деньги на каменные хоромы, как в Джайпуре, рассчитанные на 200-300 лет. Жители Кучбихар привыкли к наводнениям и землетрясениям, которые могут в считанные минуты смести их дома с лица земли. Лошадь неспешно цокала копытами по пыльной дороге, и я изнывала от нетерпения. Дворец показался, когда мы выехали из города, два гигантских крыла с огромным куполом посередине. По обе стороны дороги раскинулся парк с ухоженными изумрудными газонами, а во всю длину дворца простиралось озеро. Из слоновника раздавались трубные крики. Даже тогда я отметила, что это монументальное сооружение не похоже на традиционный образчик индийской архитектуры, а впоследствии я выяснила, что дворец Кучбихар спроектирован по образцу английского поместья. Из-за гладких стен и отсутствие типичных для Индии кружевных орнаментов, он выглядел слишком строгим по сравнению с затейливо украшенным лунным дворцом в Джайпуре. Меня всегда поражал контраст атмосферы снаружи и внутри индийских дворцов. Постороннему наблюдателю они кажутся необитаемыми, потому что вся жизнь сосредоточена внутри, во множестве затененных двориков, защищающих обитателей от жаркого индийского солнца. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне приходит в голову, что их можно сравнить с людьми. Гладкая поверхность кожи не выдает живости духа, скрывающегося внутри. Именно так встретил меня Кучбихар. Когда Тонга остановилась и передо мной открыли дверь, я осознала, что не видела ни единой души с тех пор, как мы въехали в парк. Кучер снял с повозки мой тощий чемодан, и я услышала за спиной голос: «Сюрприз!» Индира прыгнула сзади мне на шею и обвела ее худыми руками. «Ой!» — закричала я, прядь моих волос попала в ее браслет. Она сразу же отстранилась и развернула меня к себе. «Ты приехала! Я же говорила, что мы встретимся!» «Да, приехала», — смущенно ответила я, чувствуя усталость после долгой дороги и неловкость. Мы очень давно не виделись. Я немедленно начала искать в облике подруги признаки болезни, которую так живо описывала ее мать. Но глаза Индиры блестели, густые черные волосы отливали синью, а гибкая фигурка была не тоньше, чем в нашу последнюю встречу. «Я думала, ты чуть ли не при смерти», — укорила я ее. «Даже спать не могла, волновалась». Она поставила руки на бедра и закатила глаза. «Ну да». «Я болела. Не ела ничего целый месяц. Мама без конца вызывала врачей, чтобы выяснить, что со мной не так. Они решили, что я сохну почему-то или по кому-то. А в один прекрасный день мама согласилась, что ты должна приехать. Я сразу же встала с постели и захотела есть. Ну разве не чудо?» Индира возвела руки к небесам. «С тех пор у меня просто зверский аппетит!» Взглянув мне в лицо, она посерьезнела. «Я ужасно скучала по тебе, Аня. Я бы точно умерла, если бы ты не приехала». Меня поразило, что она пошла на такую уловку, ради моего приезда. Я никогда не отличалась излишней доверчивостью, тем более к особам королевской крови и принцессам, и мои чувства, очевидно, были написаны у меня на лице. «Анни, ты сомневалась во мне?» Я молча опустила голову, а затем взяла ее руки в свои и крепко сжала. «Да, и мне очень стыдно. Больше никогда не буду». Первый месяц во дворце Кочбихара был полон удивительных открытий. Весь жизненный уклад там резко отличался от Джайпуры. Женщины у нас в Зинане частенько судачили, что Махарани Кочбихара не соблюдает индуистские традиции. Мало того, что Аеша не придерживалась пурды в дворцовых стенах, так она еще и путешествовала вместе с мужем и детьми по всему миру. По строгим канонам индуизма королевская семья нарушала тем самым законы касты. Джайпурские дамы также неодобрительно замечали, что Махарани ведет западный образ жизни и постоянно приглашает во дворец иностранцев, в том числе европейских аристократов и американских актеров. Слушая бесконечные упреки, я хмуро кивала. Они не знали, что их рассказы не приводят меня в ужас, а напротив, восхищают. Как я вскоре поняла, они говорили правду. Махарани вела дом в современной манере. Каждое утро мы с Индирой вставали ни свет ни заря и отправлялись на конюшню, где нас ждали оседланные лошади. Сначала мне было трудно состязаться с Индирой, прекрасной наездницей. Летя на безумной скорости через парк, смеясь и крича от восторга, я чувствовала себя живой, свободной и как никогда счастливой. Мне удалось обогнать Инди лишь через пару недель, и когда это случилось, она радовалась моему триумфу не меньше меня самой. После завтрака в будни мы шли в большую комнату, где с нами занимался частный преподаватель. Непоседливая Индира не могла сосредоточиться на уроках, и мне стоило немалого труда убедить ее позаниматься. Она мечтательно смотрела в окно, дожидаясь, когда ее выпустят на волю, и она сможет навестить свою драгоценную Претти, покататься у нее на спине или поиграть в теннис на прекрасно оборудованном корте. Что касается меня, то я радовалась возможности продолжить образование. Наш учитель, профессор из Англии, поощрял мою любовь к книгам. Мы с ним, что называется, нашли друг друга. Мой словарный запас заметно увеличился, и я старалась, как просила Махарани, как можно больше говорить с Индирой по-английски. Аеша также наняла для своей младшей дочери английскую гувернантку. Мягкая и добросердечная мисс Рид очень старалась, однако быстро потеряла надежду превратить свою неугомонную подопечную в настоящую леди. Индира частенько игнорировала ее просьбы не опаздывать на завтрак или посидеть тихонько с книгой. Как только мисс Рид поворачивалась спиной, моя подруга задорно подмигивала мне, и мы отправлялись на поиски приключений. Одним из моих любимых мест во дворце была обширная библиотека с прекрасным собранием книг лучших писателей мира. Правда, стеклянные шкафы с книгами были всегда закрыты. Они служили всего лишь украшением. И я сомневалась, что кто-нибудь хоть раз держал в руках один из этих томов. Я часто рассматривала полки, мечтая взять книгу. Приходилось довольствоваться потрепанными экземплярами «Грозового перевала», Оливера Твиста и Гамлета, которые привез из Англии наш ментор. В тихие послеобеденные часы я снова и снова перечитывала эти замечательные произведения. Во второй половине дня мы с Индирой обычно шли отдыхать в красивую просторную спальню. Я лежала на кровати, рассматривая лазурно-голубые стены, вручную разрисованные гималайскими маргаритками, и страстно благодарила богов за то, что попала в такое чудесное место. Индира, тратившая из-за своей импульсивности слишком много нервной энергии, мгновенно засыпала, а я долго прокручивала в памяти события дня. С наступлением темноты дворец оживал. Я обожала это время, да и все остальные с нетерпением ждали вечера. К ужину собиралось множество гостей со всех концов света. Мы с Индирой наблюдали, как слуги накрывают стол в гигантской столовой, расставляя тарелки из чистого золота, ножи и вилки, инкрустированные драгоценными камнями, и огромные вазы с чудесными цветами. В воздухе витал аромат благовоний. Слуга проносил через комнаты серебряную курительницу. В первый же вечер во дворце я столкнулась со странным ритуалом, несказанно меня удивившим. «Мы будем смотреть, как твоя мама одевается и готовится к вечеру?» — переспросила я. «Зачем?» «Не знаю», — пожала плечами Индир. «Просто она хочет, чтобы мы все собрались у нее». «Как можно одеваться в присутствии кучи людей?» — недоумевала я, проходя через зал для приемов с купольным потолком и таким высоким входом, что туда мог въехать махараджа на огромном слоне. Когда мы вошли в личные покои махарани, я не поверила своим глазам. Столько народу толпилось в будуаре. Служанки, родственницы, гости, дети. Посреди всей этой суеты восседала за роскошным туалетным столиком сама махарани. Индира провела меня прямо к матери. «Мамочка, Аня приехала!» — радостно воскликнула она. «Я вижу», — улыбнулась Аеша. «И полагаю, милая Индира, что теперь к тебе окончательно вернутся сон и аппетит». Мы обменялись понимающими взглядами. «Добро пожаловать, Анни. Надеюсь, тебе у нас понравится». «Спасибо», — ответила я. «Нисколько в этом не сомневаюсь». Признаться, в тот первый вечер я почти не слышала, что она говорит. Я как зачарованная смотрела на лицо с подведенными черным глазами и губами, приобретающими красный цвет по мере того, как Аеша проводила по ним кисточкой. Воздух наполнял аромат ее любимых французских духов. Махарани одновременно приводила себя в порядок и поддерживала светскую беседу, свободно переходя с хинди на английский или бенгальский, в зависимости от того, к кому обращалась. «Пойдем», — сказала Индира. «Я покажу тебе остальные мамины комнаты». Она потащила меня в роскошную дамскую комнату с настоящей ванной в западном стиле, где из серебристых кранов расточительно лилась проточная вода, а затем в бело-золотую спальню с высоким потолком и огромной мраморной кроватью. Вдоль комнаты тянулась тенистая веранда, выходившая во дворе, где росли фиалковые деревья, гибискус и жасмин. «Мой сын, если когда-нибудь на свете существовала настоящая сказочная королева, молодая, красивая и добрая, живущая в прекрасном дворце, то это Аеша, махарани Куч Бихара. Как и все, кто ее знал, я попала под очарование этой удивительной женщины. Позже, когда махарани, сногсшибательно красивая в изысканном изумрудном саре, подготовилась к встрече с гостями, мы с Индирой вернулись к себе. Мисс Рид с трудом заставила нас надеть ночные рубашки и улечься в постели. «Правда же, моя мама самая красивая на свете?» — спросила Индира. «Да, правда», — не колеблясь ответила я. «А самое главное...» — сонно зевнула подруга. «Что мамочка с папочкой без ума друг от друга. Папа обожает маму, и он самый красивый мужчина на свете. Скоро ты его увидишь». Она протянула мне руку в темноте. «Доброй ночи, милая Аня. Я так рада, что ты приехала».